В главе об Августе Октавиане он выделил карандашом слова «Первый гражданин, верховный правитель». Изучая текст о Цезаре, Сталин отметил выражение «вождь-победитель». В книге «Курс русской истории» Сталин подчеркнул фразу «Чингисхан перебил много людей, говоря, смерть побежденных нужна для спокойствия победителей». Да, он был победитель, который, как это станет ясно много позже, исторически промахнулся, но для его спокойствия понадобится столько смертей, сколько не могло бы присниться даже самому кровавому диктатору. Эти дополнительные штрихи еще и еще раз убеждают. Сталин хорошо знал, чего хотел. Его оппоненты знали это хуже. Почему вождизм не встретил достойного отпора? Дело не только в целом комплексе причин, о которых я говорил еще в первой книге. Дело и в отсутствии революционной демократии. Только она смогла бы, возможно, не допустить сталинского деспотизма. Конечно, пирамида из человеческих черепов с вороном наверху, изображенная Верещагиным в его апофеозе войны, могла бы стать символом сталинского личного единовластия. Но этот символ был бы слишком упрощенным. Пирамида скрывает выживший народ, обманутый в своих надеждах и вере. Народ, для которого трагедия минувшего — это его собственная история. А ей нельзя ни мстить, ни смеяться над нею. Мы не можем и не должны отрицать того, что принадлежит социализму. А то, что привнесено в нашу жизнь сталинизмом, отдано суду истории. Долгому, мучительному, но очищающему суду. Слова Ленина «надо уметь признать зло безбоязненно, чтобы тверже повести борьбу с ним» актуальны сегодня. Да, зло сталинизма мы постепенно преодолеваем. Здесь нет никакого вопроса. Но думаю, что на этой почве нельзя отрицать социализм вообще. Даже после крупной исторической неудачи, а для народа трагедии, преждевременно говорить о бесплодности социалистического пути развития, обновление, к которому мы приступили, еще не дало убедительного ответа, в чем исторический шанс социализма. Некоторые шаги и решения сегодняшнего дня — пока выглядят социальной импровизацией, половинчатой и непоследовательной. С моей точки зрения, в немалой степени это происходит потому, что мы слабо осмыслили свой исторический опыт, неудачи и достижения. Мы, наверное, плохо учились у других народов и обществ. Вероятно, материализовать социалистические идеалы можно с помощью совершенно новых подходов в экономической, социальной и духовной сферах. Нужна новая концепция социализма, которую наивно ждать от очередного пленума или выступления того или иного государственного деятеля. Демократизация общества постепенно вовлекает в социальное творчество народ. Только на этом пути могут быть решения, достойные надежд и ожиданий. Наш народ слишком велик, чтобы довольствоваться малым. Отторгнув сталинизм, он имеет право рассчитывать на лучшую судьбу. Народная память вечна. По сути, она всегда является основной формой реставрации прошлого. Думаю, что вечность, о которой так много говорят философы, историки и писатели, не может существовать иначе, чем в памяти. Именно память дает в конечном счете беспристрастную оценку эпохи, событию, лицу. позволяет сохранить связь времен.